Глава третья. Что-то здесь нечисто. Лёля. Сошла ли я с ума? Возможно. Но не могло же быть то, что я видела и слышала настоящим. Дракон? Серьёзно? Они правда думают, что я поверю в этот абсурд? Я, конечно, ударилась при падении, но не головой. Когда дыра наконец-то выплюнула меня, и я шлёпнулась пятой точкой на каменный пол прямо в центр вспыхивающей пентаграммы, то не сразу поверила в увиденное. Окружающая обстановка походила на что-то сектантское, на какой-то ритуал, что ли, в котором я непонятным образом оказалась. Стоит ли говорить, какой шок обрушился на меня? Я так перепугалась, что пару минут сидела без движения, широко распахнув глаза. Дышала через раз, пытаясь собрать мысли в кучу. И мне это пусть с трудом, но всё же удалось. Поднявшись на ноги, ёжась от холодного порыва ветра, обернулась, смотря в пустые глазницы окон и наблюдая жутко раскачивающиеся ветки деревьев, не имеющих листвы. По спине побежал холодок подступающей паники, но я не позволила себе поддаться ей. Спеша покинуть пентаграмму, так как чувствовала себя каким-то жертвенным ягнёнком, переступила контур, рассматривая себя. Я была в том же платье, но не это привлекло моё внимание. Кулон. Чёртов кулон, который мне подарил Артём и который я самолично разбила вдребезги. Он висел на моей шее, как ни в чём не бывало, поблёскивая в огненных бликах свечей, которых здесь было расставлено предостаточно. Меня трясло всё сильнее. Я не понимала, куда меня занесло. А потом послышались шаги и чьи-то голоса. И вот сейчас, кутаясь в мужской камзол, тепло от которого приятно проникало под продрогшую от холода кожу, я не сводила пристального взгляда со статного мужчины и его сестры. К слову, он выглядел довольно-таки дружелюбным, чего нельзя сказать о девушке. Её лицо то и дело кривилось, а слова были наполнены ядом. Она словно ненавидела меня. Ну, с чего ради? Мы встретились первый раз в жизни. Их одежды в средневековом стиле, странное место, напоминающее какую-то башню. И соответствующий антураж вызывали множество вопросов. Будто я попала в другой мир. Но ведь это бред. Как и то, что меня затянула непонятная пентаграмма, светящаяся за моей спиной. Не может быть такого. Хотя инсценировка, если уж быть честной, выглядела вполне убедительной. «Давайте переместимся в каминную комнату», — предложил так называемый дракон. «Угу. Я прям взяла и поверила, что он умеет отращивать клыки, хвосты и тому подобное». «Там куда теплее и уютнее, чем здесь», — продолжил он. Вот вроде внешне незнакомец не нёс угрозы, но я всё равно не могла избавиться от ощущения разлившейся в воздухе опасности. «Идём уже», — раздражённо выпалила девушка. «Что стоишь? Или идёшь сама, или при помощи силы. Выбора у тебя нет, поверь». «Вивиен», — обратился к ней мужчина, — «у тебя неподобающее поведение». «Пф», — закатила она глаза, — «это просто человечка». «Человечка? Чего с ней «Вивиен», — внезапно рыкнул мужчина, вызывая у меня невольное вздрагивание, которое не осталось им незамечено. «Это наша гостья». «Пойду распоряжусь, чтобы приготовили комнату». Недовольно поджав губы, девица окатила меня высокомерным взглядом, исчезая из виду. «Мне, что ли, комнату? Это чего они думают, я здесь останусь?» «Прошу простить её», — улыбнулся мужчина. «Моя сестра временами бывает вспыльчива и нетерпелива. Моё имя Аарон, а ваше?» «Аарон? Странное какое-то имя», — подумалось мне. «Боже, Лёля, тебя сейчас только это настораживает?» — рыкнула я мысленно на себя. «Серьёзно? Ты чёрти где, непонятно, как сюда попала, а тебя смущает только имя этого мужика?» «Оля», — ответила я спустя пару секунд раздумий. «Но друзья зовут меня Лёля». «Лёля», — улыбнулся Аарон. «Приятно познакомиться». «Ну так что скажете о том, чтобы перебраться в более тёплую комнату? В башне холодно. Вы можете заболеть». «В башне? В какой ещё башне?» «Так, спокойно, главное держать себя в руках. Обморок и истерия делу не помогут». «Не волнуйтесь. Мужчина, заметив мои сомнения, улыбнулся шире. «Никто вас не съест. Драконы не едят людей». «Ну что вы в самом деле?» — буркнула я, борясь с эмоциями. «Какие еще драконы? Хватит ваших шуточек. Лучше скажите, где я нахожусь?» «Я не любитель шуток, леди Лёля. А находитесь вы в моем замке», — как ни в чем не бывало, ответил Аарон. «В замке?» — уточнила я, на всякий случай получая подтверждающий кивок головой. Наши секундные гляделки друг на друга ничего мне не дали, только встревожили еще сильнее. «А страна какая?» — невольно сглотнула ставшую вязкой слюну. «Страна?» Брови Аарона удивленно взметнулись вверх. «Вы попали в государство Астария, в его самое сердце под названием Осхелла. Я Аарон Лос Риминг». Мужчина склонил голову, спустя мгновение выпрямляясь. «Чёрный дракон. Чёрный дракон». Дыхание участилось. Я пыталась убедить себя, что вокруг меня сумасшедшая. Мне искренне хотелось в это верить, но смущало много факторов, говорящих об обратном. «Значит, все же дракон?» На интуитивном уровне чувствовала, что иду по опасной дороге, что не стоит задавать провокационных вопросов. Но за мои годы жизни я достаточно хапнула лжи. «Ты ящер, значит. Что ж, давай, докажи». «Именно так». В глазах мужчины плясали смешинки. Ему будто нравилась моя растерянность и нежелание верить сказанным. «Показать?» — спросил он, хитро улыбнувшись. Интуиция вопила на все лады, требуя дать отрицательный ответ, но мое упрямство пошло другой дорогой. «Да». Собрав свою смелость по крупицам, я уверенно вздернула подбородок, смотря на якобы дракона, не отрываясь. «Хорошо. Секунда». И он двинулся на меня, заставляя попятиться. «Вы чего?» С заиканием промямлила я, когда широкий шаг Аарона все больше срезал между нами расстояние. Короткий миг, и его руки сжали мои плечи, поворачивая меня лицом к окну. «Оставайтесь здесь, хорошо?» — сказал он тихо. Оглушённая собственным ускоренным сердцебиением, я только и смогла что кивнуть. Подарив мне еще одну улыбку, которые у него получались довольно привлекательными, лже-дракон выпустил мои плечи из своей хватки. Я только и успела что вздохнуть, как Аарон разбежался и сиганул в окно, растворяясь в темноте ночи. Не знала, орать, как истерички, или же звать на помощь, но в следующую секунду все мысли разбежались в стороны. Когда в освещенном луной небе промелькнуло что-то темное и большое, сердце пропустило удар, а затем... Яркий поток пламени рассек сгустившиеся сумерки, позволяя на короткий миг увидеть его. Огромного, мощного, величественного. Дракон. Судорожно вздохнула я, с силой стискивая в пальцах камзол Аарона. «Это же настоящий дракон».